Не в первый раз я подумал о причудах наследственности. Билл был дружелюбный человек, настоящий мужчина со множеством достоинств. Сцилла очень подходила к нему. Она была любящая, добрая женщина. Но ни один из них не был одарен чрезмерным интеллектом. И тем не менее они наградили своего старшего сына исключительным, острым умом. И мог ли я предположить, снимая карты для Полли и выравнивая стопку фишек для Уильяма, что Генри уже хранил в своем проницательном девятилетнем мозгу ключ к разгадке гибели его отца? Он сам этого не знал. Глава 7. Челтенхэмский национальный фестиваль конного спорта открывался во вторник 2 марта. Предстояли 3 дня скачек высшего класса, и в конюшне собрали воедино лучших в мире скаковых лошадей. Их перевозили из Ирландии на пароходах и на самолетах. Здесь были отливающие золотом гнедые скакуны, получившие уже кучи призов и кубков по ту сторону Ирландского моря. В Глостершире скапливались фургоны, перевозившие лошадей из Шотландии, из Кента, из Девоншира, отовсюду. Они везли победителей большого национального приза, чемпионов по взятию препятствий, мастеров гандикапа, блистательных скакунов. Это была элита скаковых лошадей. Рассчитывая на 4 большие скачки в течение 3 отведенных на это дней, сюда устремились все жокеи-любители, которые могли выпросить, одолжить или купить на это время скаковую лошадь. Скакать в Челтенхэме было великой честью, а выиграть — незабываемым в жизни событием. Жокеи-любители ждали этого фестиваля со страстным нетерпением. И только Аллан Йорк не испытывал этого страстного нетерпения, когда ставил свой лотос на стоянку. Я не мог бы этого объяснить и сам, но почему-то вдруг ни шум собирающейся толпы, ни полное ожидание лица, ни бодрящий холодок солнечного мартовского утра, ни перспектива скакать на 3 хороших лошадях абсолютно ничто меня не трогало. У главных ворот я нашел продавца газет, с которым разговаривал тогда в Пламптоне. Это был коротенький, плотный кокни с большими усами и веселым нравом. Он увидел, как я вхожу, и протянул мне газету. — Привет, мистер Йорк, — сказал он. — Нравится вам ваша сегодняшняя лошадка? Вы можете поставить на нее какую-нибудь мелочь, но не последнюю рубашку. Надо принять в расчет ирландца. — Ну, вы его сделаете, будьте спокойны. Я подождал, пока он продаст газету пожилому человеку с огромным полевым биноклем. Потом я спросил, — Вы помните драку таксистов в Пламптоне? — Ну, разве такое забудешь? — он просиял. — Вы мне сказали, что одна группа была из Лондона, другая — из Брайтона. — Правильно. — А которые откуда? — спросил я. Он удивленно посмотрел на меня. Я повторил, какая именно группа была из Лондона, а какая из Брайтона. — А, понимаю. Он продал газету 2 пожилым дамам в толстых твидовых костюмах и гольфах из грубой шерсти и дал им сдачу. Затем он повернулся ко мне. — Значит, откуда была какая группа? — Хм. Понимаете, я часто вижу их, но они... Необщительный народ. Они с вами не разговаривают. Это вам не то, что шоферы-частники. Брайтонских я бы сразу узнал по виду, понимаете? Он остановился, чтобы закричать во всю силу легких «экстренный дневной выпуск», в результате чего продал еще 3 газеты. Я терпеливо ждал. — А как вы их узнаете? — спросил я. — По лицам, конечно.